Приветствую вас на оборотной стороне позитивной ЦИПСИ. Вот, сегодня, как нет Дани, у нас позитивная ЦИПСА. С Даней у нас всегда ЦИПСА ужаса. Когда я один, у нас позитивная ЦИПСА. В принципе, что можно сказать? На фронте у нас идут продвижения. Значит, причем уже такие продвижения, значит, которые стали не по 500 метров, а намного больше. Противник и его сегмент, значит, озвучивает, что уже те, кто кричал, что никакого кризиса нету, вот сейчас, значит, русские солдаты вот-вот закончатся, наступательный потенциал вот-вот закончится, я их разочарую, потому что я вот буквально вчера разговаривал со своим товарищем, который проживает в Москве, он говорит, что вот эти пункты приема на контракт, они полные, короче, просто битком. Потому что, ну, оказывается, еще прибавили денег, да, теперь там в районе 2900, ну, под 3 миллиона, сразу единовременная выплата, да, в регионах, можно сказать, это квартира, там не элитная, не премиум класса, да, но те люди, которые, скажем, имели проблему с жильем, да, подписывают контракт, там, возможно, значит, своей семье приобретают какие-то небольшие квартиры, может, стройварианты и так далее. То есть решают, значит, жилищную проблему, да. То есть если раньше тебе надо было... Вот когда я служил, воевал в ЧВК «Вагнер», да, нам платили по факту. То есть ты приехал, отвоевал, да, тебе заплатили зарплату. Там ты отвоевал там какой-то период времени, там получил деньги, да. Потом добавились еще за активные боевые действия, да, где большие потери, там добавились бонусы, то есть ты мог получить зарплату и мог получить дополнительный бонус какой-то, да, 500 тысяч, 700 тысяч, там, да, где-то может больше. А сейчас ты просто подписываешь контракт, и тебе сразу уже дают квартиру, да, в регионе. Понятное дело, что в Москве там на Патриарших квартиру ты себе не купишь, но в регионах ты можешь себе позволить приобрести там квартиру. Да. Вот. Поэтому, конечно же, люди идут. Поэтому, когда противник говорит, что наступательный потенциал заканчивается, наступательный потенциал не заканчивается. Просто вот он не заканчивается и не закончится. Вот. И плюс еще, значит, осталось еще тайное оружие, остались еще люди, оказывается, в комментариях, которые пишут, как ему попасть на войну. Вот, это наше тайное секретное оружие, которое пойдет в бой в самом конце, когда уже будет, значит, 2 недели до конца войны, и они, значит, вступят в бой и еще усилят нашу группировку. Вот, поэтому не рассчитывайте там, джентльмены, о том, что у нас заканчивается потенциал. Если у нас будет заканчиваться потенциал, будут платить первоначальный взнос 3,5 миллиона рублей, и снова пойдут люди, которые сказали, я не пойду воевать за 3 миллиона, ему так, а за 3,5, за 3,5 пойду, вот, и за 3,5 пойду, вот, и плюс там как раз получается в сумме такие вот рекламные висят плакаты, где написано, что за первый год получается там сумма в районе там 5 с чем-то миллионов, да, было. Сейчас получается, так как, значит, денежное довольствие прибавляют, соответственно, и за первый год войны получают больше. И, значит, я так понимаю, и в войсках идет прибавка зарплаты небольшая, на 4%, по-моему, писали, да, но тем не менее. Да. Мы, кстати, говорили, что хорошо, вот вновь прибывшим платят 3 миллиона, а те, кто воюет добровольцами, тем сначала, да, допустим, СВО, им не платили эти деньги, да, и вот, ну, пускай 4%, но прибавляют. Все равно мало, но хоть сколько-то. Так что, ребята, вот такой момент интересный, да, получалось, что в ЧВК «Вагнер», если вы думаете, что где-то в других локациях, когда были бои, или в тех же, там, Дебальцевской компании, или еще где-то, там не было таких потерь, как сейчас, там были такие же потери, просто не было дронов столько. А так там были такие же потери. И в той же Сирии было очень много потерь. И в Ливии были потери. Поэтому где было ЧВК «Вагнер», там везде были бои. Да? И там отсидеться не получалось. И вот тогда платили по факту. То есть отвоевал и получил. Да? А сейчас тебе говорят, вот возьми и иди воюй. Да? То есть Вот такой вот интересный момент. Да, кстати, много было. Вот, куда сейчас вот эти все делись люди, которые писали мне в Инстаграм еще в 2019 году, когда мы только начинали там. Ну, у нас уже появился череп с минами. И вот, значит, нам писали эти все люди, там, наемники, грязные наемники, воюют за деньги, вы наемники и так далее. Сейчас все воюют за деньги. Вот, просто все воюют за деньги. Вот, куда вы делись? Интересно, давно у вас не было в комментариях. Что я хочу сказать? НАТО обосранные лохи, вот, они так и будут мурыжить Украину, ну, пока они не откажутся от своих территорий, никуда они не полезут, потому что как только они полезут, сколько бы у них группировка ни была, даже 500 тысяч, пускай будет 1,5 миллиона, никуда они не полезут, ни в какую войну они не вступят, потому что они прекрасно понимают, как только они, значит, начнут нам угрожать, но в плане не угроз устных, да, а угроз физических, где-то что-то там куда-то наступать, мы сразу долбанем по ним сатаной. Вот, и это их останавливает. Они прекрасно понимают, что тот ядерный потенциал, который мы накопили в советское время, и плюс мы его не растеряли вот за вот эти все, значит, годы, которые... Значит, мы были Российской Федерацией, да, и причем какие-то, значит, какие-то вооружения мы увеличили, да, и, собственно говоря, вот все эти ракеты, которые у нас есть, там, там вот эти все, как они там называются, так вот забыл, не суть, короче, вот, я думаю, что во все эти ракеты можно ставить ядерные боеприпасы, поэтому... Разновидностей их много, мы можем стрелять очень много, ядерными ракетами можем тоже пуляться, вот, и никто нам ничего сделать не сможет. Поэтому я, значит, искренне, значит, сочувствую Украине, потому что им в этой ситуации придется выходить, значит, вот в этом конфликте самим. Да, какая-то помощь еще будет, но эта помощь будет уменьшаться. И что, собственно говоря, и происходит. Мы видим, в Европе есть, присутствует раскол, кто-то блокирует, Орбан блокирует, хохлы ему перекрывают, значит, все газовые, значит, наши эти пути, да, то есть стреляют себе сами в ногу, и замерзать так всей Европе, да, вот нате, и, значит, стреляют себе в ногу. В принципе, для них это очень, ну, нормальное явление. Поэтому никакое НАТО никуда не дернется, потому что они просто обоссанные, значит, чмошники. Вот. Это надо признать, короче говоря. Ничего никто не сделает. Ничего. Да, будут присылать специальные свои, значит, какие-то силы специальных операций, что-то делать, где-то там мешать, где-то в Африке, где-то на Украине, советники, инструкторы, какие-то специалисты, которые соберут ракету, куда-то запустят, но не более. Вот. Как только будут первые погибшие в каких-то боестолкновениях, как это было с французами в Афганистане, они сразу выведут свой контингент, потому что они привыкли побеждать, то есть они могут, значит, издеваться над какой-то страной третьего мира, просто там глумиться авиацией, все бомбить, значит, какой-нибудь красивый, накачанный, значит, зеленый берет будет стоять голый, значит, у него будет такая станция с длинной антенной, как у наших военных, да, которые не могут с друг другом связаться, вот, и он будет наводить авиацию, да, это все не будет работать в этом конфликте. Здесь конфликт немного другого масштаба, вот, поэтому никто никуда не полезет, ничего не будет, ссать не надо. Вот. Единственное, вот я сейчас мониторил снова сегмент их. Все, вот, все обсуждают мирные переговоры. Все обсуждают. Значит, на каких условиях, какие-то слухи. Вот, кто-то что-то сказал. Вот единственное, что я сегодня смотрел еще Шария, значит, Анатолия, он сказал, что возможен такой, по-моему, у него, я уже запутался просто. Столько смотрю, ну, по-моему, он, что, значит, Украина может пойти, Зеленский может погнать, значит, войска еще в одно наступление, да, то есть уже собрать всех в кучу и, значит, послать, вот, я, причем, с этой версией, значит, то ли согласен, Ну, Зеленский настолько, ну, как сказать, настолько невменяемый, да, что он может это сделать. Вот. И в эту версию я, в принципе, могу рассматривать, что может он так сделать. Почему? Потому что, ну, сказать, так, все, мы сейчас соберем, собрать людей и отправить их, значит, на штурм. Ну, но интересный момент. Сразу говорю, что ничего не получится. Объясню, почему. Если не получилось в 23-м году на знаменитом контрнаступе, когда было очень много новой техники, импортной техники, артиллерия была все целая, ПВО было все целое, значит, куча были бригад, да, целые, значит, которые именно прошли боевое слаживание, они прошли обкатку этой техники, они научились на ней работать. И они пошли, значит, в контрнаступ, и кроме Работина ничего не отобрали, и погибло неизвестно сколько людей, да, то, соответственно, вот уже когда от этих мотивированных не осталось там никого, ну, какие-то куски, да, даже возьмем вот эти бригады прорыва, которые заходили на Курскую область, да, пускай их вывели там, ну, пускай там 8 тысяч человек, да, это все равно не решит никакую, ну, не решит никакой вопрос. Да? Не смогут они вернуть никакие территории. Да, куда-то сунуться, где мы, возможно, у нас там жидко, у нас так тоже бывает, да, в какую-нибудь опять область, где мы почему-то не ждем врага, да, там, где мы какую-нибудь к Брянскую или еще куда-нибудь, да, куда вот постоянно там заходили, значит, и вот эти подразделения, которые курируют ГУР, да, вот эти все, значит, русские батальоны, которые замиксованы, значит, с ВСУ там, или с бойцами ВСУ, я не знаю, там, как, вот, а когда они заходили там, в Брянск, еще куда-то, да, у них получалось заходить. То есть вот если они пойдут вот в какие-то такие моменты, значит, при помощи натовских спутников или при помощи какой-то разведки дронов, они найдут вот, значит, у нас слабое место и туда зайдут, ну да, они будут иметь временный успех, типа вот как на Курске, да, но не более того, вот, сдвинуть наши войска в обратную сторону на там, Донецком, Луганском направлениях, на других направлениях у них не получится, ну все, это факт, временный успех возможен, но никаких наступлений там и там, выход к границам, ничего этого не будет. Потому что все, противник уже, вот они говорят, что российская пехота потеряла свой потенциал, вот, но на самом деле свой потенциал потеряли ЗСУ. Потому что, ну, на вот этот набор, мы видим пленных, ну, беда, просто бедолаги, да, я вот не знаю, когда вот над ними начинают издеваться, мне их так жалко всех, я хочу их просто по голове погладить, там, ну, дать водички им, потому что, ну, они выглядят бедолажно. Вот. Просто видно, что какие-то простые колхозники, селяне там, ну, просто вот надергали, там на грядках человек работал, его, вместо того, чтобы он там морковку выдергивал, его раз там в форму, на тебе автомат, давай, беги в атаку. Ну, это что, человек, он, ну, с этим никогда в жизни не связывал, для него это дикость, как бы, и он, конечно же, попадает в такие, значит, ситуации. Вот. Поэтому с такой армией победить невозможно. А у нас за деньги идут добровольцы, у нас за деньги люди идут, которые понимают, что надо воевать, что эти деньги им придется отработать. И, собственно говоря, немножко другая мотивация. Да. Поэтому, ну, все идет по плану. Да, вот сегодня Зеленский отказал, сказал, что... А, извиняюсь, значит, офис президента Зеленского, да, сказал, что, ну, мирных переговоров, вот, значит, саммита не будет, да, поэтому я, ну, у нас на этот саммит вообще, по-моему, никакой реакции не было, то есть определенный план, да, противник начал подготовку к обороне Днепропетровской области, он уже понимает, что есть вероятность, как я уже говорил, недели две назад или три, что президент наш может уже одним глазом посматривать на Днепр, да, что он уже себе приоритеты поменял. Если раньше было значит, Донецкая, Луганская область, Запорожская и Херсон. Да? Сейчас уже приоритеты поменялись. Что есть вероятность, ну, я так подозреваю, возможно, что если не будет какого-то мирняка и признания тех территорий, которые уже находятся под нашим контролем, отмены санкций и так далее, есть вероятность, что мы уже можем пойти и дальше. Вот. Поэтому, ну, вот такой прогноз. Мне, не знаю, у меня позитивные прогнозы все. Я лично, ну, смотрю на вещи, так, значит, позитивно. Вот. И мы видим, что, собственно говоря, на, и на поле боя, что происходит. Кстати, вот была перемога у противника недолгая, да, когда они в Волчанске, значит, выдавили наших бойцов. Выдавили наших бойцов с завода, да, в Волчанске. Наши откатились. Значит, противник там сконцентрировался, начал его готовить к обороне. Мы туда накидали авиабомб, да, и вот, значит, снова этот завод частично перешел под наш контроль. То, что... Поэтому сплошной позитив. Сплошной позитив. Вот. Я думаю, что сейчас в интересах противника срочно, срочно приступить к переговорам. Вот срочно приступить. И об этом говорят все, значит, вменяемые, назовем это так, спикеры со стороны противника. Все невменяемые, они до сих пор пытаются, хотят побеждать. Но это вот как, знаете, как вот, допустим, в каком-нибудь виде спорта, там, да, вот там бокс или ММА, там, или еще что-нибудь, да, когда человек был чемпионом, да, там, один год он выигрывал какие-то финальные бои, там, да, второй год он выигрывал финальные бои, а потом он вышел на третий год, да, и его начали бить жестко. И он вроде бы как чемпион, и, ну, вот ему не верится, что его избили, короче, да. А вот Запад, да, который должен был кинуть полотенце и остановить бой, просто чтобы этого, значит, бывшего чемпиона просто не добили, чтобы оставить ему здоровье хоть немножко, он этого не делает. А он наоборот говорит, давай, давай, остался еще один раунд, ты сможешь, да. И в итоге из этого спортсмена, значит, еще он пробьется несколько раундов, из него сделают просто калеку, да, он потом не сможет не то что выступать где-то или поддерживать, заниматься спортом, он просто станет инвалидом, да. Вот сейчас вот такой вот поединок мы наблюдаем. Вот. Поэтому понятное дело, что вот, ну, мне кажется, пора уже прекратить это повторить. Повторять это одно и то же, да, вот, ну, не расслабляемся, не расслабляемся, ну, и так понятно, мне кажется, ну, всем понятно, что не надо расслабляться, да, всем понятно, что ягодицы надо держать крепко сжатыми, даже не во время войны, да, вот, поэтому, ну, обычная боевая работа идет, у нас противник, кстати, уже такой нехотя, но говорит, что мы научились воевать, оказывается. Мы научились наступать, оказывается, да. Мы подобрали, значит, ключи к обороне противника, да. Мы начали их ловить там на ротациях и так далее. Там применять правильно, эффективно авиабомбы, да, и штурмовые действия. Поэтому мы потихоньку, все-таки, пускай долго, но вышли на тот уровень, когда мы можем просто громить противника. Вот. Это очень хорошо. Поэтому завтра будет, скорее всего, грустная ЦИПСа, завтра будет ужасная ЦИПСа, завтра придется запасаться водой нам, значит, покупать внедорожную резину, вот, поэтому, а сегодня у нас хорошее настроение, сегодня у нас, значит, все на позитиве. Вот, всем всего хорошего, до завтра!